Глава 9. Дронго согласно кивнул. Они прошли по коридору и спустились вниз, чтобы пройти в комнату, где уже находились Бочкарев, прибывший сюда начальник местной полиции, следователь-переводчик и тренер Веземан. Увидев вошедшего Дронго, Бочкарев недовольно нахмурился. Затем, указывая на него, сказал: «Это тот, кого вы искали?» Переводчик перевел его слова обоим сотрудникам полиции, и начальник полиции мрачно взглянул на Дронго. «Вы понимаете турецкий?» — спросил он. «Да», — кивнул Дронго. «Конечно, понимаю». «Тогда будем говорить по-турецки», — предложил полицейский. «Как мне к вам обращаться?» «Меня обычно называют Дронго. Простите, с кем я разговариваю?» «Начальник полиции Архам Кемал», — представился тот. «А это наш следователь, Али Намык Хасан», — показал он на следователя. «И мы хотели увидеть вас, чтобы допросить по поводу смерти господина Юхнина». Кемал с трудом произнес эту фамилию. «Представляю, какие у них будут сложности с именем Иммануил», — не к месту подумал Дронго. «Господин Дронго — один из лучших экспертов в мире по расследованию преступлений», — пояснил Веземан, сказав эти слова по-немецки. Начальник полиции учился в Германии и хорошо владел немецким и английским языками. Ему было чуть больше 40, подтянутый, спортивный, высокий. Он являл собой тип скорее западного шерифа, чем обычного восточного начальника полиции с выступающим пузом и тройным подбородком. Сказывалась его учеба в Германии и подготовка в полицейской академии западного типа в Стамбуле. Если в турецкой армии и службе безопасности уже более 70 лет были западные и секулярные традиции, то в полиции они начали приживаться только в последние четверть века. Полицейский несколько удивленно взглянул на Дронго. Этот высокий, широкоплечий мужчина скорее напоминал профессионального киллера или руководителя службы безопасности, чем интеллектуала с мировым именем. Затем, показав на свободный стул, предложил: «Садитесь. Мы хотим с вами поговорить». Дронго уселся на стул. «Наш следователь просмотрел пленку с записями внутренних камер наблюдения», — сообщил начальник полиции. «Вчера ночью вы последним входили в номер погибшего». «Да», — подтвердил Дронго. «Входил, чтобы переговорить с этим господином. Дело в том, что Герр Веземан попросил меня провести небольшое расследование, и я согласился им помочь. Поэтому вчера вечером я вошел к господину Юхнину, чтобы кое-что выяснить». «Вы подозревали, что ему грозит опасность?» — вмешался следователь. «Он был гораздо моложе. Ему было не больше 35. Рыжеватый, среднего роста, плотный, с немного выпученными светлыми глазами и рыжими усами. Среди турков встречались и подобные типы». «Нет, не подозревал. Мне хотелось уточнить у него некоторые детали происходивших в команде событий». «Вы были последним, кто входил к нему ночью», — сказал Ахрам Кемал, «а утром его убили. Это случайность, совпадение? Или вы предполагали, что такое может случиться?» «Пока не могу ответить на этот вопрос». «Вас просили провести собственное расследование», — уточнил начальник полиции. «Вам, очевидно, уже рассказали», — понял Дронго, «что у них в команде в последние месяцы происходили странные происшествия. Дважды кто-то сознательно травил их основного вратаря Николая Епифанцева перед важными встречами. И меня попросили выяснить, кто именно мог это совершить». «Получается, что вы не только не смогли расследовать преступление, но и отчасти спровоцировали убийцу на это убийство», — заметил охран Кемал. «Возможно, вы правы», — вздохнул Дронго. «Но пока определенно ничего нельзя сказать». «Я не совсем понимаю», — снова вмешался следователь. «Почему именно вы пришли к господину Юхнину? Приехало столько человек, а вы ночью идете именно к нему. Я не верю в случайности, господин Дронго. Можете объяснить, почему вы ночью пошли именно к нему? Не могли подождать до утра? В команде дважды произошло отравление. И я хотел узнать об этом у врача, который работает в этом клубе уже несколько лет», — пояснил Дронго. Рассказывать о визите Марины ему не хотелось. «О чем они говорят?» — поинтересовался Бочкарев, обращаясь к переводчику. Тот был гагузом из Молдавии и, соответственно, хорошо знал оба языка — русский и турецкий. Его спрашивают, почему он ночью ходил именно к господину Юхнину, а он объясняет, что погибший был врачом, поэтому господин эксперт хотел с ним переговорить. «Значит, он заходил ночью к нему в номер», — понял Бочкарев. «Какой прыткий! Я даже не думал, что он так рьяно возьмется за наше дело. Молодец!» «О чем вы разговаривали с врачом?» — спросил начальник полиции. «Я пытался узнать, что именно он думает о происшедших двух случаях отравления». «Вы сказали, что дважды пытались отравить вратаря», — напомнил следователь. «Почему не попытались поговорить с другими голкиперами? Возможно, здесь просто нездоровая конкуренция». «В обоих случаях тренер выставлял разных вратарей, поэтому я не мог прийти к определенному выводу, кого именно из них нужно допрашивать», — улыбнулся Дронго. «Но я собирался переговорить с ними». «Получается, что вы все-таки опоздали», — подвел неутешительный итог начальник полиции. «И не можете нам вразумительно пояснить, что именно вы делали в номере у погибшего?» «Ничего особенного. Только разговаривал. О чем?» «О его работе в клубе. Пытался понять, кто именно мог отравить вратаря. В обоих случаях он оказывался первым на месте происшествия». Начальник полиции и следователь переглянулись. «Боюсь, что нам придется отобрать ваш паспорт, господин Дронго, и запретить вам покидать территорию отеля в ближайшие несколько дней», — сказал следователь. «У меня дипломатический паспорт», — пояснил Дронго. «Вы не имеете права даже пытаться меня задержать. Я был специальным экспертом ООН и Интерпола. А во-вторых, позвоните в Анкару господину Расиму Галибу, одному из руководителей вашего Министерства внутренних дел. Он меня хорошо знает». Следователь с встревоженным видом повернулся к начальнику полиции. Архян Кемал, пристально глядя на Дронго, уточнил. «Вы лично знакомы с Расимом Галибом?» «Да, это руководитель следственного управления нашего Министерства внутренних дел. Мы знакомы с ним больше 10 лет. Я сейчас ему позвоню». Кемал достал мобильный и набрал нужный номер. Услышав голос ответившего, он вежливо поздоровался. «Добрый день, Расим Бей. Извините, что я вас беспокою. Это говорит Архам Кемал из Белика». «Спасибо, у нас тоже все нормально. Но произошел неприятный случай. В отеле Кемпински погиб человек. Возможно, сердечный приступ. Или его отравили. Мы сейчас пытаемся выяснить. И здесь, в отеле, случайно оказался неизвестный нам господин Дронго. Да, да, именно так, господин Дронго. Он уверяет, что вы его знаете. Да, он стоит рядом со мной». «Да, я все понимаю, да, конечно. Сейчас передам ему телефон». «Добрый день», — услышал Дронго голос своего знакомого. «Как ваши дела?» «Здравствуйте. Как видите, не очень хорошо. Здесь произошло неприятное событие. У вас особая склонность попадать в непростые ситуации, — рассмеялся Расим Галиб. Можете не беспокоиться. Я объяснил начальнику полиции, что вы не просто один из самых лучших экспертов, но и человек, который может оказать помощь нашей полиции в любом расследовании. И, конечно, человек, которому они могут абсолютно доверять. Спасибо, — поблагодарил своего собеседника Дронго. Ему было приятно слышать эти слова. И он вернул телефон начальнику полиции. За все время моей работы я не слышал подобных рекомендаций, которые дал вам уважаемый Расим Галиб, — признался Архан Кемал. Теперь буду знать, что вы действительно очень известный эксперт. Мы начнем общую проверку прямо сейчас. Тело погибшего отправим в город на патологоанатомическую экспертизу. И уже сегодня вечером будем знать, от чего именно он умер. К счастью, его стакан не пропал, и мы его тоже отправим на экспертизу. А наши сотрудники начнут допрашивать всех, кто был в этом помещении во время смерти господина Юхнина. Я попрошу прислать сюда еще двоих переводчиков, которые говорят по-русски. Следователь мрачно слушал начальника полиции. Он уже понял, что высокопоставленный чиновник из Анкары лично поручился за этого неизвестного эксперта. Архам Кемал попрощался, протянув на прощание руку Дронго, и быстро вышел. За ним поспешили следователь и переводчик. Дронго остался вместе с Веземаном и Бочкаревым. «Что вы им сказали?» — спросил Бочкарев. «С кем вы говорили?» «У этого начальника полиции было такое удивленное лицо, а у следователя вообще было такое выражение, словно он съел ежа!» «Они позвонили в Министерство внутренних дел в Анкару», — пояснил Дронго, «и поговорили с руководителем следственного управления, который знает меня лично. Иначе они хотели отобрать у меня паспорт и задержать как главного подозреваемого». «Тоже мне, умники!» — недовольно проворчал Бочкарев. «А Епифанцева два раза тоже вы травили? Глупости все это. Просто в команде появился засланный казачок. Кто-то работает на наших конкурентов или на наших оппонентов. Я уверен, что кого-то из ребят просто купили за большие деньги. Одного из тех, кто вообще не выходит на поле и не имеет никаких шансов. И сегодня этот негодяй просто перепутал стаканы». «Почему перепутал?» — спросил Дронго. Юхнин сидел с Епифанцевым за одним столом. «Они как раз сидели вместе. Трое наших вратарей, врач, Наим Айдмиров и Денис Петрович Григурко. Поэтому я думаю, что отравитель просто перепутал стаканы Коли и погибшего врача, положив слишком сильную дозу в стакан нашего Эмика». «Я не знал, что они сидели за одним столом», — задумчиво проговорил Дронго. «Епифанцев и Юхнин сидели рядом». «Не совсем рядом, но за одним столом», — ответил Бочкарев. «Вы сами там были?» «Нет, но мне все рассказали». «Извините, я хочу спросить у Веземана», — повернулся Дронго к старшему тренеру. «Погибший врач и ваш вратарь Епифанцев сидели за одним столом?» — уточнил он. «Да», — кивнул Веземан. «Они сидели вместе. Рядом?» «Нет, Юхнин сидел рядом с Григурко, а Епифанцев с остальными вратарями. С другой стороны от нашего врача сидел мой помощник Наим Айдамиров. Почему они оказались вместе за одним столом? Это вы им посоветовали так сесть?» «Конечно. Я просил Юхнина и Григурко особо следить за тем, что именно пьет и ест наш основной вратарь. Перед решающими играми с Фейенордом очень не хотелось терять Епифанцева, от которого зависит наша успешная игра». «Тогда получается, что нужно подозревать кого-то из этих шестерых. Вы можете вспомнить, как именно погиб Юхнин? Желательно очень подробно. Конечно. Я уже рассказывал все следователю. Я провел утренний традиционный сбор. И мы должны были спуститься вниз в ресторан к завтраку. Все пришли, даже Марина появилась, хотя обычно с нами не ходит. Я говорил минуты 3 или 4, не больше. Черко переводил мои слова. Я закончил, и все начали подниматься и идти к выходу. Но Черко попросил задержаться еще на минуту. Все обернулись, чтобы выслушать его объявление. И тут Юхнин протянул руку за своим стаканом. Мы увидели, как он начал задыхаться, потом покачнулся и упал на пол. Стоявший рядом Наим едва успел его подхватить, чтобы он не разбился. Но наш врач был уже без сознания, хотя еще немного дергался. К нему подбежали несколько человек. Наим и Дамиров даже пытался сделать искусственное дыхание. Но потом мы поняли, что все бесполезно. Кто сидел за их столом, я уже понял. А кто был за соседним столом? Или соседний стол стоял достаточно далеко? Нет. Там столы стоят ромбиком, по 2 в ряду. За соседним столом сидели наша Марина Фарбер, Михаил Арташесович Бабаян, Феликс Олегов, Роберт Чержов, капитан команды Константин Гаврилов и Бернд Киргов, наш основной центральный защитник. Я вам о нем говорил. Да, я помню. А где сидел Скульский? Он немного опоздал и сидел ближе к выходу, рядом с другими сотрудниками охраны. Но я уверен, что Юхнина отравили. Я тоже так считаю, вмешался Бочкарев, понявший, о чем говорит Веземан. Он немного понимал по-английски. Как вы думаете, кому может быть выгодно поражение вашего клуба? Спросил Дронго. Предположим, что убийца действительно перепутал стаканы и отравил Юхнина вместо Епифанцева. Хотя это пока только предположение, без убедительных доказательств. Ведь если убийца не ошибся, тогда все получается достаточно нелогично. Врач не основной вратарь, и без него команда вполне может выйти на поле и победить. В поганом настроении, в сердцах заметил Бочкарев. Лев Евгеньевич, вы можете сказать, кому выгодно подставлять ваш клуб? Вы говорили про конкурентов и оппонентов. Кто это может быть? Конкуренты понятны, а оппоненты? У меня 41% акций клуба. Раньше было 51, но потом 10 выкупила мэрия. У них сейчас 35%. Остальные 24% разделены между несколькими крупными владельцами. У нас всегда были не очень хорошие отношения с нашей мэрией. Они хотят завладеть контрольным пакетом. Я для них недостаточно респектабельный. Они с удовольствием меня убрали бы, но не могут, пока у меня самый большой пакет акций клуба. Значит, среди тех, кто мог купить вашего казачка, есть влиятельные люди, предположил Дронго. Конечно, есть. Поэтому нам нужна любая помощь. «Сегодня эксперты все проверят», — мрачно напомнил Дронго. «Сделают вскрытие, проверят его стакан, возьмут нужные анализы. Ближе к вечеру мы все узнаем». «Надеюсь, что все узнаем», — прохрипел Бочкарев. «Я плачу большие деньги нашей службе безопасности, но они проворонили оба отравления Епифанцева. Я нанял Скульского, чтобы он нашел этого отравителя». И ничего не узнал. Вчера я договорился с вами о том, чтобы вы помогли найти этого подлеца. И сразу получил труп врача. Так дальше не пойдет. Я лучше подожду официального расследования. Пусть турецкая полиция наконец все проверит и скажет мне, кто все это делает. Пусть найдут и поймают этого подлеца и отправят его в турецкую тюрьму, где он заживо сгниет. Вы видели фильм «Полуночный экспресс» про турецкую тюрьму? Я его видел еще совсем мальчиком. и фильм меня не просто потряс, но и напугал. С тех пор я все время представлял себе тюремный ад именно в таком виде. А в советское время в тюрьму можно было попасть за любой поступок, даже если ты торговал джинсами, которые честно покупал у иностранцев. Сейчас умелых спекулянтов называют успешными бизнесменами, а тогда называли фарцовщиками, подрывающими экономический строй социалистического государства. Вот пусть этого подонка и отправляют в турецкую тюрьму. Эти ужасы снимали 40 лет назад, засмеялся Дронго. Но даже тогда все это было не совсем правдой. С тех пор многое изменилось. Не скажу, что у них идеальные тюрьмы, но они все-таки входят в НАТО и собираются вступать в Евросоюз. Поэтому их пенитенциарные заведения довольно часто проверяют комиссии из европейских правозащитных организаций. Сейчас уже нет таких ужасных условий, которые вы видели в кино, но все равно я бы никому не советовал попадать в турецкую тюрьму. Пусть его найдут и посадят, упрямо повторил Бочкарев. А какая там тюрьма, меня не интересует. Дронго не стал больше ничего говорить. Они втроем вышли из комнаты. Вокруг толпились испуганные и озадаченные футболисты, ожидавшие, пока президент клуба и тренер выйдут к ним. Бочкарев оглядел всех собравшихся и недовольно произнес: «Не беспокойтесь, турецкая полиция обязательно найдет того, кто это мог сделать. Не волнуйтесь!» Он явно умел говорить с людьми. Этот дар у него остался с тех пор, как он был умелым фарцовщиком и сразу распознавал, за какую сумму и кому можно продать тот или иной товар. Такое умение обычно приходит с большим опытом. Бочкарев немного помолчал и неожиданно добавил: «И еще хочу вам сообщить, что вместе с нами находится один из лучших экспертов, господин Дронго. Он тоже обещал нам свою помощь. Думаю, что мы сумеем вычислить паразита, который пробрался в наши ряды. От вас требуется бдительность и внимание. Не позволяйте никому прикасаться к вашей еде или напиткам и постарайтесь следить, чтобы никто чужой не подходил к ним». Несколько минут назад в комнате он говорил совсем другое. Но Дронго не стал ничего опровергать. Бочкарев был прав. Нужно было успокоить людей, обязательно найти возможного отравителя и, наконец, понять, что именно здесь происходит.